Глава 19. Визиты джентльменов. Доктора Джеклерса пригласили к полудню. Однако он прибыл к 10, повергнув всех домочадцев в замешательство. Когда миссис Уайлетт пришла доложить о его приходе, Миртл была в гостиной, и портниха только что подколола булавками ее новое платье, сажая его по фигуре. Другими словами, Миртл была не в том виде, чтобы разыгрывать из себя больную леди. «Я никак не могу его обидеть!» Миртл крайне встревожилась. «Скажите доктору, что я одеваюсь и скоро спущусь. Проводите его в библиотеку. Там есть черепа, он их любит. Предложите ему чаю». «Прошу прощения, мэм», — осторожно ответила миссис Уайлетт. «Но он говорит, что пришел так рано по официальному делу. Просит разрешения осмотреть окрестности, мэм». Миртл побледнела и закусила губу. «Мы не можем отказать ему», — вяло произнесла она. «Предоставьте Прайта в распоряжение доктора». «А что делать с юным мастером Клеем?» — вежливо спросила миссис Уайлетт. «Мастером Клеем?» — глаза Миртл расширились. «Он тоже здесь?» «Да, мэм. Он явился одновременно с экипажем доктора. Принес фотографию и огромный букет цветов, мэм». «Цветов?» — выдохнула Миртл. На ее хорошеньком румяном личике быстро сменяли друг друга самодовольство, тревога и холодный расчет. «Клеев мы тоже не можем обидеть», — пробормотала она. «Устройте мастера Клея в оранжерее. Угостите его булочками или кексом». Фейт почти не слушала мать. Доктор Джеклерс пришел в их дом расследовать смерть преподобного. Возможно, это ее единственный шанс поговорить с ним и убедить, что отца убили. Конечно же, разговор с доктором Джеклерсом — это предательство. Она разрушит версию событий, выдаваемую за правду их семьей. Миртл придет в ярость, если не хуже. «Ты знаешь, какая нам грозит опасность, если правда выйдет наружу», — сказал дядюшка Майлз. Фейт не знала, что им грозит, но при воспоминании об этих словах почувствовала неуверенность. Что, если, рассказав правду, она накличет на семью несчастье? Но как она может упустить такой шанс? Ради отца нужно попытаться. Фейт нашла доктора неподалеку от дома. Он шел в сторону тропинки, ведущей на холм. «Ах, прошу прощения, что мне пришлось явиться к вам по такому поводу, мисс Сандерли. Но я выполняю свой долг». Он извлек из внутреннего кармана сложенную бумагу, развернул ее и продемонстрировал большую красную печать. «Магистрат графства Вейн назначает доктора Ноя Джеклерса коронером вследствие по делу преподобного Эразмуса Сандерли». Бумага была подписана Ламбентом. Его почерк был размашистым и хаотичным, таким же, как и он сам. «Вы понимаете значение слова «коронер»?» — поинтересовался доктор Джеклерс и улыбнулся, когда Фейт кивнула. «Хорошо, хорошо. Обычно коронер привлекает медэксперта, но поскольку я единственный специалист-медик на острове, мне пришлось привлечь себя самого». Он усмехнулся. Фейт подумала, должно быть, человеку вроде мистера Джеклерса, абсолютно глухому к чувствам других людей, жить довольно легко. «Как видите, мне придется осмотреть окрестности». «Можно мне тоже пойти?» — быстро сказала Фейт. «Я хочу с вами поговорить. Вам нужно кое-что знать». Доктор недоуменно нахмурился, но кивнул. Они отходили все дальше от дома, и Фейт все время боялась, что Миртл увидит ее из окна и позовет домой. Фейт не могла не заметить, что доктор очень хорошо одет. На нем был голубой бархатный жилет, украшенный золотой цепочкой крест-накрест. Усы были аккуратно подстрижены и нафабрены, а в галстуке блестела золотая булавка. Чувствовалась какая-то застенчивость в его действиях, и это раздражало Фейт. Она вспомнила, как ее мать стояла совсем рядом с доктором, схватив его за голую руку, и в животе девочки что-то скрутилось, будто цыпленку свернули шею. Она могла бы пожалеть доктора, если бы отец не лежал до сих пор в церковной крипте. Ухаживать за вдовой в трауре — это вульгарно. Но любезничать, когда муж еще не похоронен, просто отвратительно. «Что вы хотели сказать?» — поинтересовался доктор. «Вчера я гуляла по лощине». Фейт бросилась с места в карьер. «Доктор, там есть место, где мох притоптан». «А, я понимаю». Доктор посмотрел на нее преисполненным сочувствием взглядом. «Уверен, что это так. Какая вы хорошая, преданная молодая леди». Фейт потребовалась секунда, чтобы понять ход его мыслей, и к ее лицу прилила краска. «Нет, там и правда есть такое место, и это не моих рук дело, пожалуйста. Давайте я вам покажу». Но доктор лишь бросил на нее печальный взгляд и продолжил идти по направлению к утесу. Когда она поравнялась с ним, он стоял на самом краю и смотрел вниз, изучая отвесный спуск. «Дерево на середине утеса треснуло, видна сердцевина», — пробормотал он. «Это свежий слом». «Сэр, вы видите следы тачки?» Фейт показала на то, что осталось от вмятины, оставленной колесом. «Сейчас дождь почти разровнял ее». Доктор Джеклер с мельком глянул в ту сторону. «Да, это след от ботинка. Наверняка их здесь сотни, тут ходит множество людей». Фейт решила не сдаваться. «Скажите, доктор Джеклерс, может ли человек выжить, если упадет отсюда на то дерево?» «Полагаю, да. Хотя, если он ничего себе не сломает, ему крупно повезет». «Значит, если отец собирался прыгнуть, зачем ему делать это над деревом?» Фейт двинулась к обрыву, остановившись в 2 ярдах слева от доктора. «Я бы прыгнула здесь». «Мисс Андерли, вы слишком близко к краю». «Здесь ничего не мешает. Внизу камни», — сказала Фейт. «Ничего не остановило бы меня, если бы я прыгнула». Налетел внезапный порыв ветра, и доктор бросился к Фейт, схватив ее за руку. Она отпрянула и на секунду потеряла равновесие, качнувшись в сторону голодной серой бездны, что разверзлась ей навстречу. Наконец, ее скользкие ботинки снова обрели почву под ногами. Она отступила от обрыва, не понимая, жест доктора помог ей сохранить равновесие или, наоборот, лишил его. Фейт не почувствовала страха, но в глазах доктора читался испуг. Они были цвета крепкого кофе, и в уголках от постоянного чтения пролегли морщинки. Он поморщился, словно кто-то посветил ему в лицо яркой лампой. И на секунду, только на секунду, ей показалось, что он видит ее настоящей. Потом он моргнул и отпустил ее запястье. Она поняла, что им снова завладевают привычные мысли. «Вот почему надо быть внимательной и осторожной», — сказал он резко, но не сердито. «Невесомую юную особу вроде вас могло унести ветром, и что тогда?» «Я человек из крови и плоти, а не эльф. Я бы истекла кровью в точности, как вы». «Вижу», — продолжил доктор с теплотой в голосе, «что вы не хотите верить, будто ваш отец покончил с собой». «Я не могу поверить, что он так поступил», — ответила Фейт. «И невозможно представить, чтобы он сделал это так неловко». «И что вы предполагаете?» «Вы сказали, что на голове отца были шишки, на затылке и спереди. Могло так случиться, что его ударили сзади, после чего он упал вперед». «Ах, вот к чему вы клоните!» Доктор вздохнул и печально улыбнулся ей. «Мисс Сандерли, вы знаете величайшего врага Коронера? Это романы! Вы заядлая читательница, верно? Мне знаком этот робкий, мечтательный взгляд». На секунду Фейт призадумалась. «Если доктор сам упадет со скалы, поможет ли это расследованию?» «Я догадываюсь, чем они вас привлекли», — снисходительно продолжал доктор. «Вокруг лишь серая обыденность, там же грандиозные похищения, убийства, семейные тайны и подземные ходы. А потом вы, юная леди, приходите к коронеру, и ваши головы переполнены фантазиями, призраками, пылкими взглядами и чудовищными подозрениями». «Неужели все это умещается в маленький женский череп?» — едко спросила Фейт. На ее глазах доктор побледнел, но девочка продолжила гнуть свою линию. «Отца ненавидел весь Вейн с самого начала. В день своей смерти он получил письмо». «Послушайте, милая, на этом острове нет ни одного мужчины, женщины или ребенка, которого я не знал бы много лет. Да, у нас есть свои преступники, но не убийцы, поверьте мне. Я определил бы это по форме черепа». Доктор отвернулся от обрыва, всем своим видом показывая, что дискуссия окончена. «Так что можете выбросить из головы свои нелепые выдумки. Я успокоил вас немного?» «Теперь я вижу, как обстоят дела». Вот и все, что могла сказать Фейт. «Я не стану никому говорить о ваших подозрениях», — любезно добавил доктор Джеклерс. «И настоятельно советую вам тоже молчать». «Я вижу, как обстоят дела. Мне не дождаться помощи от закона. Если я хочу, чтобы убийцу нашли, я должна полагаться только на себя». Когда доктор вернулся в дом, его встретили и припроводили к Миртл. Фейт проскользнула наверх, еле сдерживая разочарование. У двери она наткнулась на закрытый горшок, в котором лежала мертвая мышь. Миссис Вэллет явно была готова поставлять змее мертвых грызунов, но предпочитала избегать разговоров на эту тему. Фейт внесла горшок в комнату и почувствовала, что напряжение отпускает ее, лишь увидев, как змея вытекает, словно масло из клетки. Челюсти изящно распахнулись и сомкнулись на голове лакомства. Мышь исчезла, и Фейт позволил рептилии скользнуть вверх по руке и обвиться вокруг шеи. В этот самый миг она услышала, как из коридора донесся слабый шорох. Кто-то пытался осторожно повернуть дверную ручку. Совсем недавно она делала то же самое, и потому узнала звук. Это дверь в спальню отца. Фейт выскочила из комнаты и резко остановилась. Змея напряглась, встревоженная неожиданным бегством. В дверях комнаты преподобного стоял Пол Клей. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Фейт. Пол в ужасе уставился на нее, потом перевел взгляд на змею. «Мы поспорили!» — начал он, делая шаг назад. «Ты вор!» — прошипела Фейт. «Что ты украл?» «Ничего!» Он бросил взгляд на ножницы у себя в руках. «Я просто хотел раздобыть немного волос. Мы поспорили, что я принесу волосы, но я не хотел открывать гроб, а потом доктор Джеклерс увез тело на обследование. Я подумал, что в комнате может что-то найтись». «Как ты посмел?» Фейт пришла в такую ярость, что не удивилась бы, если бы из-за ее спины выросли огромные черные крылья. Прядь волос. В этом было что-то очень личное. Никто не имеет права на такое сокровище, кроме самых близких людей, и уж точно не любопытный зевака с ножницами, разгуливающий по чужому дому. Он умер, и у него даже нет могилы. Разве этого недостаточно? Вам обязательно рвать его на части? Пол вздрогнул и бросил в сторону лестницы испуганный взгляд. В тот же миг Фейт услышала шаги на лестнице. Сейчас кто-то придет и застигнет Пола, нарушителя, пробравшегося в обитель семьи Сандерли. Один крик, и его участь будет решена, а Фейт подтвердит собственную невиновность. Но девочка не стала кричать. Вместо этого она схватила Пола за рукав и быстро втащила к себе в комнату. Тот ошеломленно вздохнул, когда понял, где оказался, но она не дала ему времени заговорить и повела его в садик на крыше. Пригнувшись, Фейт села на низкую деревянную скамейку. «Сядь!» — прошипела она. «Или тебя увидят снизу!» Пол повиновался, устроившись на противоположной стороне садика и недоверчиво уставился на нее. Что она натворила? Фейт наедине с незнакомым мужчиной, ни доктором, ни родственником и ни другом семьи. Ей повторяли тысячу раз. Все, что есть у женщины, это репутация. Она была словно пузырь, который может лопнуть из-за чьей-то близости. На лестничной площадке Фейт была воплощением силы и ярости, но здесь внезапно ощутила собственную уязвимость. Она поймала себя на том, что вдавилась спиной в решетку, как будто ее репутацию еще можно было спасти, сделав расстояние максимальным. В глазах Пола она читала ту же нарастающую панику. Он прижался к противоположной стене. «Почему ты так сделала?» — прошептал он. «Почему ты меня послушался?» — парировала она. Повисло долгое молчание. Никто из них не знал ответа. Она остро ощущала чужеродность Пола, как будто они были воинами из соперничающих племен, встретившимися на нейтральной территории. «С кем ты посмел спорить?» — наконец спросила Фейт с легкой агрессией в голосе. «Кое с кем из своих друзей!» — уклончиво ответил Пол, но Фейт научилась читать между строк. «Говорят, призрак твоего отца бродит». «Кто?» — спросила Фейт. «Кто это говорит?» «Все! Весь остров!» «Весь остров!» Слух распространился еще быстрее, чем она ожидала. «Они знали, что я помогал передвигать тело, когда его фотографировали», — продолжил Пол. «Но поспорили, что я ни за что не вернусь и не притронусь к нему еще раз, когда вокруг бродит его призрак. Волосы должны были стать доказательством». «А что должны были доказать цветы?» — спросила Фейт, вспомнив оставленную в оранжерее корзинку. Пол помедлил, изучая костяшки своих пальцев, и Фейт показалось, что он в замешательстве. «Их прислал мой отец», — ответил он. «Он подумал, что вам не помешает освежить дом». «Поступок вполне разумный», — признала Фейт. «Но все же Клей посылал цветы новоиспеченной вдове. К тому же розовые и желтые бутоны совсем не выглядели траурно». Она подумала, ревнива ли жена Клея. «Я не видела на похоронах твою мать», — заметила она под влиянием этой мысли. «Она перестала посещать все похороны после своих собственных», — просто ответил Пол. Фейт не могла сказать ему на это ничего доброго или подбадривающего. Это прозвучало бы фальшиво. Оба они не играли в подобные игры, и она промолчала. Что здесь делает доктор?» В свою очередь спросил Пол. «Он коронер. Расследует смерть моего отца». Пол позволил себе проявить искреннюю заинтересованность. «Ты рассказала ему то же, что пыталась доказать мне, будто кто-то убил...» «Ты имеешь в виду мои фантазии и призраков?» — язвительно спросила Фейт. «Мое больное воображение, пострадавшее от переизбытка романов?» «Ты и правда ему сказала!» Глаза Пола расширились, и Фейт не поняла, что в них — недоверие или восхищение. «Ты веришь в это?» «А ты нет», — горько заметила Фейт. «Никто не любил его, но это не повод для убийства». Пол сузил глаза. «Он чуть не искалечил моего друга и вел себя как истинный скряга. К тому же оказался обманщиком и лицемером до мозга костей. Но за это не убивают». Фейт только стиснула зубы от такой характеристики отца, но в ней еще бурлили невысказанные идеи, которые отказался выслушивать доктор. Ей с трудом удавалось удерживать их в себе, и Фейт поняла, что оказалась в ловушке своей собственной головы. В ловушке дома. Семейство Сандерли. «Что ж, значит, была другая причина», — заявила она. «Утром накануне его смерти ему передали письмо без подписи. Оно его сильно расстроило. Он не хотел об этом говорить, сжег его. А потом посреди ночи куда-то ушел. Я думаю, что навстречу с кем-то. Думаю, причина в письме. Его пистолет исчез. Отец не застрелился, значит, раз он взял его с собой, наверное, собирался защищаться». «Если на него кто-то напал, почему он не выстрелил?» Спросил Пол и снова уставился на нее холодным, испытующим взглядом, который она уже видела. «Я не знаю», — неохотно созналась Фейт. «Но у него рана на затылке и на лбу. Думаю, его ударили сзади». «Кто-то слышал ночью карету или лошадь?» — задумчиво продолжил Пол. «Нет», — Фейт тоже задумалась. «Но дул сильный ветер. И они могли остановиться на расстоянии. Или приплыть на лодке, или вообще прийти пешком». Он прищурил глаза. «Этот дом расположен одинаково далеко отовсюду, с несколько миль. Каждый, кто оказался здесь, вынужден был отсутствовать дома час или два среди ночи, если только неизвестно уже не находился здесь». Фейт медленно кивнула, обдумывая его слова. Однако самым большим сюрпризом для нее было то, что кто-то говорил с ней всерьез. На секунду она пожалела, что ненавидит Пола Клея. Ее следующие слова поразили ее саму. «Я хочу, чтобы ты помог мне», произнесла она. «Помочь тебе?» Пол хмыкнул. «С чего бы?» «Мы не можем отсюда уехать, пока отца не похоронят», холодно заявила Фейт. «Твой отец посылает цветы моей матери. Чем дольше мы будем здесь оставаться, тем ближе они станут. Хочешь обзавестись сестрой?» Пол метнул на нее острый, как кинжал, взгляд, и на секунду Фейт показалось, что он сейчас вскочит и убежит. «Пусть лучше с меня кожу сдерут заживо», ответил он. «Тогда помоги мне найти убийцу», — сказала Фейт. «И ты меня больше не увидишь. Ты знаешь остров, общаешься с людьми. Узнай, уходил ли кто-нибудь ночью из дома без причины. Ты ведь можешь ходить, где вздумается». «Мне надо учиться», — возразил Пол. «И работать. Я помогаю отцу». «Тебя же не запирают в комнате с молитвенником», — настойчиво продолжала Фейт. «Ты вполне можешь отправиться на прогулку или поговорить с людьми на улице. В этом разница между нами». Трудно было по взгляду угадать мысли Пола, и это выводило Фейт из себя. «Он был копия отцовской фотокамеры», — подумала она. «Почти не мигал и бесстрастно рассматривал детали». «Что я получу взамен?» После длинной паузы спросил он. Фейт поколебалась, потом осторожно вытащила медальон. Внутри лежал темно-каштановый локон ее отца, который она отрезала во время бдения над телом. Ей было больно при мысли о том, чтобы расстаться даже с частью волос, но она отчаянно нуждалась в союзнике. «Что сделают твои друзья, если ты вернешься без пряди волос моего отца?» — поинтересовалась она. «Будут дразнить тебя? Называть трусом?» Пол покраснел, и Фейт поняла, что попала в точку. Она осторожно достала локон и разделила его на две части. Одну снова убрала в медальон, вторую зажала между большим и указательным пальцами. «Иди сюда и возьми», сказала она. Пол взглянул на волосы, потом на Фейт, явно терзаясь сомнениями. Между ними все еще простиралась неприкосновенная дистанция. Потом он поднялся на ноги, нервно ссутулившись, чтобы его не было видно снизу. Его шаги потревожили змею, которая тихо зашипела и стала медленно разворачивать свои кольца. Пол вздрогнул, резко отпрянув, и это зрелище наполнило Фейт таким же злорадством, какое она испытала во время их первого разговора. «Если ты так любишь, когда тебе бросают вызов, Пол Клей», — сказала она, — «так подойди. Я бросаю тебе вызов». Пол был загипнотизирован медленными движениями золотистого тела змеи. «Не бойся», — прошептала Фейт. «Этот вид не кусается». Она заметила, как Пол шевельнул рукой, словно хотел протянуть ее вперед. «Этот вид душит», — добавила Фейт и удовлетворенно заметила, как он вздрогнул. «Не рискнешь, да?» Он медленно шагнул вперед, а потом, прыгнув, выдернул из ее пальцев прядь волос. Но Фейт успела крепко схватить его за руку. «Если ты поделишься с кем-нибудь моими секретами», — яростно прошептала она, — «я всем расскажу, что ты струсил отрезать волосы самостоятельно. У меня осталась вторая половина локона, и я знаю, с какой части головы они срезаны, а ты нет». Змея скользнула по ее запястью и слегка коснулась руки Пола. Тот кое-как высвободился из схватки Фейт и отступил на несколько шагов, потирая руку, явно перепуганный до смерти и злой. «А ты принимаешь вызов?» — задал он встречный вопрос. «Каждый понедельник вечером в сторожке на побережье проходят крысиные бои. Приходи и отыщи меня там. Поговорим о твоем ненаглядном убийстве». Фейт слышала о крысиных боях, любимом развлечении посетителей таверн. В яму с крысами бросали собак, и они должны были убить крыс как можно быстрее. Пол знал, что она не посмеет появиться в подобном месте. Он снова поднимал ставки. «Так что же, увижу я тебя там?» — спросил он, ухмыльнувшись. «Думаю, вряд ли». Порыв ветра всколыхнул листву, и они оба подпрыгнули от неожиданности. «Мне надо идти», — сказал Пол менее воинственным тоном и кивнул в сторону земли. «Путь чист?» Фейт повернулась и всмотрелась сквозь мешанину листьев и побегов. Снова перевела взгляд на него и кивнула. Пол торопливо подошел к увитой плющом калитке и ловко перепрыгнул через нее, скрывшись из виду. Она услышала лишь слабый стук, когда он спускался по ступенькам. Замерев, Фейт прислушалась. Снаружи криков не доносилось. Его не обнаружили. Их не обнаружили. Она не могла поверить, что разговаривала с молодым человеком наедине и тайно. Пол был примерно ее ровесником, но они уже были достаточно взрослыми, чтобы разразился скандал, прозная общественность об их встрече. Фейт чувствовала себя уставшей и словно испорченной. От одежды тело зудело. Она боялась, что если посмотрит в зеркало, не узнает себя. Как это могло произойти? Что есть такого в Поле Клее, что заставляет ее вести себя подобным образом и говорить безумные вещи? В то же время она болезненно ощущала, будто наконец проснулась, и с нее сняли тяжелую ношу. Она серьезно рисковала, но, возможно, теперь у нее есть союзник. Не друг, но все же лучше, чем ничего. Ей вспомнилось, как изящно Пол перепрыгнул через калитку. В этом движении было столько легкости, он будто взлетел. Она задумалась, что он при этом ощутил. И только потом ей в голову пришла мысль, что Пол сразу поверил ее словам про свободный путь. А ведь она легко могла отправить его в объятия врагов, убежать в свою комнату и сделать вид, что ничего не знает о нем. Как ни странно, ни на минуту не задумалась она о том, чтобы поступить так.